В тюрьмах находятся и дети. По Советскому уголовному кодексу дети от 12 лет считаются полностью ответственными за уголовные деяния наравне с взрослыми. Среди нескольких детей и подростков, которых мне лично приходилось видеть в тюрьме, большая часть рецидивистов из беспризорников, обвиняемых в кражах и даже в убийствах. Они душой и телом принадлежат к преступному миру и составляют его неотъемлемую часть, так как целый ряд преступлений требует помощи детей, как махальных, наводчиков, форточников и так далее. Иногда среди детей встречаются обыкновенные мальчики, захваченные на краже картошки или подобной мелкой бытовой краже. Прежнее воровство яблок у соседа нынче заменилось воровством картошки. Немало 13-15-летних фабрично-заводских учеников, обвиняемых в самовольной отлучке с работы. Эти подвергаются наказаниям от 4 месяцев до 2 лет тюрьмы и лагерей, где они за этот срок успевают пройти полный курс уголовного университета. Тюремный режим не везде одинаков, потому что точное применение тюремного регламента в значительной степени зависит от надзирателей. Эти последние очень заинтересованы только в тех пунктах регламента, которые им обеспечивают личную безопасность, то есть предусматривают всегда возможное нападение. При прохождении по двору, например, очень соблазнительно поднять с земли окурок. Если надзиратель ведет политических, он благодушно закрывает глаза. Если уголовник осмелится нагнуться, может последовать выстрел. А уже пинок ключом в спину обеспечен, потому что известны случаи, когда уголовник нагибается, чтобы поднять камень и швырнуть им в конвоира. Есть такие пункты регламента, которые надзирателю совсем невыгодно соблюдать. Например, запрещение заключенным спать между побудкой и вечерней поверкой. Новички-надзиратели очень мучают заключенных этим пунктом, но очень скоро приходят к пониманию, что чем больше заключенных спит, тем спокойнее наблюдение. Мало того, опытные надзиратели вообще стараются без нужды не ссориться с заключенными, в особенности с активом блатных. Некоторые надзиратели, проводя последовательно мирную политику, уступают полностью внутрикамерный порядок попечению блатных и сами их поддерживают, даже потворствуя грабежу. Тем более, что надзирателю запрещено отпирать и входить в камеру без того, чтобы не вызвать подкрепление. Не все надзиратели, однако, стремятся лишь к упрощению своих обязанностей путем сохранения мирных отношений. Этот кажущийся мир в сущности есть выдача всех мужиков, мужик или фраер, не принадлежащий к преступному миру. Направешь блатным. Внутри камеры мир осуществляется беспрекословным подчинением беззащитных мужиков блатной аристократии, которая отбирает всю ценную одежду и облагает тяжелой данью все получаемые передачи. Чтобы ввести законность во внутрикамерную жизнь, надзирателю приходится почти не отходить от волчка. Замеченные нарушители вызываются в коридор для расправы. Избивают нещадно ключами, часто умышленно нанося такие смертельные повреждения внутренних органов, которые не оставляют внешних следов. Карцер применяется как заключительная мера после избиения. Никогда не отправляют в карцер, не избив предварительно до полусмерти. Время от времени уголовный мир протестует. Бунт и побег в условиях тюремной охраны настолько бессмысленны и безнадежны, что их можно квалифицировать именно как протест отчаяния или дорого стоящую угрозу надзирателям, не уживающимися с блатными законами. Мне пришлось пережить один такой бунт. Поздно вечером одна камера потребовала выноса переполненной параши. Это требование всегда законно, и у заключенных есть много способов добиться выполнения законного требования в случае нежелания надзирателя. Сильнейшим из таких способов служат барабанные стуки в дверь, галдеж и крики, вызывающие солидарные действия в соседних камерах и достигающие, в конце концов, такой силы, что приходится поднимать служебную тревогу во всем корпусе. По окончанию тревоги, конечно, расправятся с некоторыми виновными, но попадет и надзирателю, когда будет установлено, что скандал произошел по его вине. Словом, лучше уступить, тем более, что требования основательные. По регламенту, прежде чем открыть дверь камеры, надзиратель должен вызвать подкрепление. Но просительный, дружелюбный тон переговоров обманул бдительность надзирателя. Он открыл дверь для выноса параши. Два уголовника, пронося парашу мимо него, внезапно бросили ношу и вцепились ему в горло. Хватка точная. Надзиратель с коротким стоном упал на землю. Его уволокли в уборную и заперли там, предварительно отобрав ключи. Открыли все камеры, и начался безумный танец свободы в пределах зарешетенного сектора. Тревога была поднята извне, и сильный отряд вооруженных до зубов охранников часа через два восстановил порядок. Затем началось судопроизводство тут же, в коридоре. И после обычных избиений ключами к наиболее виновным зачинщикам применены были смирительные рубашки. Они несколько отличаются от тех, что употребляются в сумасшедших домах. Тюремная смирительная рубашка состоит из крепкой холстины, слегка скроенной по форме человека и снабженной шнуровкой, которая затягивается до остановки кровообращения. Операция проделывается в присутствии врача, чтобы пытка не довела до преждевременной смерти. Минут через 20 пытаемый теряет сознание. Эти смирительные рубашки в те годы применялись не только для наказания, но и при допросах в отдельных карцерных помещениях по назначению судебного следователя.